Глава 31. Элис никогда раньше не получала удовольствия, глядя, как умирает человек. Но сегодня она испытала радость, наблюдая, как орды оживших мертвецов набросились на майора Кейна и разорвали его заживо. Из всего, что Амбрелла в лице Кейна сделала с ней, это было, наверное, хуже всего. Они превратили ее в кого-то, кто может извлекать радость из созерцания ужасной смерти человека. Вертолет взлетел. Пилота убедили, что им лучше поторопиться с вылетом из Ракун-Сити, пока они все не погибли. Тем временем Элис покинули последние силы, и она упала. Ротор от Даркуинга, который взорвал Немезис Мэтт, вонзился ей в грудь. Ей повезло, что она осталась жива. Или не повезло. Как посмотреть? Самого Мэтта засыпало горящими останками стелс-вертолета. Даже если он выжил, ему никак не удастся выбраться оттуда вовремя. Он погибнет, когда взорвутся ракеты. Падая на пол Си-89, Элис увидела инверсионные следы от ракет, подлетающих к городу. Она надеялась, что вертолет окажется быстрее. Мэтт заслуживал лучшего. Черт, да все они заслуживали лучшего, но Мэтт в большей степени, чем они. Кроме, может быть, Лизы, которая хотя бы умерла быстро. Да, Т-вирус потом реанимировал ее, но Элис смогла оказать ей последнюю услугу и убить ее сразу после этого. Боже, услугу! Но все, чего хотел Мэтт, это остановить деятельность корпорации, которая в лучшем случае была безответственной и незаконной, в худшем — смертельной. Элис залезла подальше в грузовой трюм, проклиная Спенса. Если бы он подождал хотя бы один день, Лиза передала бы Мэтту свидетельство Т-вируса, Мэтт слил бы эту информацию в прессу, и, может быть, улей не пришлось бы закрывать. И Ракун-Сити не стал бы городом-призраком. Как жаль, что она не могла убить Спенса второй раз или третий. Кровь продолжала хлестать из раны. Будь Элис обычным человеком, она уже давно бы умерла, но даже с ее новыми экстраординарными способностями она не была уверена, что долго протянет. Она взглянула на Энджи, устроившуюся в одном из кресел, и, собрав все силы, выдавила улыбку. «Выше нос, дорогая!» Энджи выглядела испуганной до смерти, но, несмотря ни на что, держалась. Элис подумала, что мужество этой девчушки не занимать. «С тобой будет все в порядке?» — спросила девочка. «Не думаю». Элис слышала, как бьется ее собственное сердце. Удары затихали. Си-89 вылетел за пределы города, но они все еще были ближе к нему, чем этого хотела бы Элис. Карлос крикнул: «Хватайтесь за что-нибудь!» И тогда Элис услышала взрыв. Взрыв был самым громким из тех, что ей приходилось когда-либо слышать. Он был самым обжигающим из всего, что она когда-либо чувствовала. От ударной волны вертолет начал падать. Теперь она знала: Ракун-Сити был мертв. Нет, он был мертв и раньше. Он был мертв с той самой минуты, когда Кейн, этот осел, этот негодяй, этот придурок, приказал снова вскрыть улей. Ракеты только произвели кремацию. Валентайн крикнула: «Падаем!» Вертолет резко пошел вниз. Элис почувствовала тошноту. Вдруг она увидела, что от обшивки оторвался кусок металла и падает прямо на девочку. «Нет!» Собрав все свои угасающие силы, Элис прыгнула вперед, так же, как Мэтт сделал это недавно, и встала между Энджи и грозящей ей опасностью. Во второй раз за последние 10 минут ее пронзил острый кусок металла. Отличное завершение отличного дня. Глава 32. Бывали дни, когда доктор Сэм Айзекс ненавидел свою работу. Сейчас выдался как раз такой день. Стоя в своем защитном костюме хазмата, и наблюдая за техниками, тоже одетыми в хаки и разбиравшими развалины вертолета «Амбреллы», который потерпел аварию над горами Арклей вскоре после того, как Ракун-Сити был стерт с лица земли. Он думал про единственную хорошую новость из всех, что получил. Тимоти Кейн мертв. Не то чтобы Айзекс радовался самому факту, что этого человека убили, но это означало, что, по крайней мере, он больше не будет боссом Айзекса. Этот человек был полным недоумком с манией величия. Хуже того, он не имел понятия об одном из главных принципов науки — о контролируемом эксперименте. Вместо этого он позволил Т-вирусу выйти за пределы Улья, прекрасного изолированного места, а затем решил использовать вымирающие улицы Ракун-Сити в самом начале этого кошмара в качестве полигона для испытания программы возмездия. Все это выводило Айзека из себя. Программа возмездия годами буксовала на месте, и тут, наконец, наметился прорыв. Эбернати и Эдисон оказались превосходными подопытными экземплярами. Эдисон прекрасно приспособился к мутациям, а Эбернати пошла даже дальше. И что, позволил Кейн Айзексу выполнить свою работу и наладить процесс? Нет, он выпустил их в город и устроил идиотский бой на выживание. Теперь оба объекта мертвы, так же, как и Кейн. А Айзексу придется все начинать сначала. Это не было приоритетной задачей корпорации на данный момент. Им сейчас надо было взять ситуацию под контроль. Айзекс не знал, как это им удастся. Взорвать город — это не какой-то пустяк. Это в кармане не утаишь. Но эта проблема его не волновала. Все, что ему было известно из последнего отчета Монтгомери перед тем, как пилот погиб в катастрофе, Кейн мертв, Эбернати находилась на борту этой птички, когда они покидали город. Если здесь еще можно было что-нибудь все равно что спасти, то Айзекс должен был это сделать. Один из техников поднял обломок вертолета. Под ним лежало тело Эбернати, нетронутое, вернее, почти нетронутое. Огромный кусок металла пробил ей грудь в области легкого, но его можно убрать, а изучение тела будет крайне полезным. «Вызовите медицинскую команду», — сказал он одному из техников. «Сэр, она же мертва! Выполняйте приказ!» «Спаси его, Господи, от идиотов-техников! Есть какие-нибудь следы остальных?» Другой техник покачал головой. «Нет, сэр, только обгоревшие останки в кресле пилота. Это, вероятно, тело Монтгомери, но никаких следов других. Полагаю, что Оливера, двое гражданских и дочка Эшфорда выбрались отсюда живыми». Айзекс покачал головой. «Невероятно! Генетически созданный суперсолдат погиб, а обычные люди и маленькая девочка выжили?» Техник пожал плечами. «Это странный мир, сэр». «Печально, но справедливо», — вздохнул Айзекс. «Продолжайте поиски, просто на всякий случай». Айзекс увидел приближающуюся медицинскую команду и начал вытаскивать тело Эбернати из-под обломков. Валентайн смотрела вниз, на обломки вертолета с удобной точки обзора на горе. Она, Карлос, Энджи и Эл-Джей несколько часов карабкались по горам, стараясь как можно дальше убраться от обломков вертолета и от лап Амбреллы. В этом была какая-то ирония судьбы. Для Джилл все испытания начались в лесах неподалеку отсюда, когда она увидела зомби. Когда она сообщила об этом, Амбрелла работала сверхурочно, чтобы дискредитировать ее и отстранить от службы. И вот она снова в горах Арклей. Города, где она выросла, провела всю жизнь и дала клятву служить ему и защищать его, больше не существовало. Карлос, который нес на закорках Энджи, сказал: «Они будут нас искать». Джилл потрогала карман своей куртки. Это будет большой ошибкой с их стороны. На этот раз у Джилл были свидетельства. Такое не утаишь. «Эй, может быть, пойдем?» — спросил Элджей. Джилл взглянула на него. Как ему удалось выжить там, где погиб Пейтон? Элджей ведь был как таракан. Но у тараканов тоже есть свои способы выживания. Да, пора идти. Кроме того, слишком много погибших ждут, когда за них замолвят слово. Пейтон, отец Энджи, капитан Хендерсон, Моралес. «Юрий», — тихо сказал Карлос, — «Николай, Джей, Пи-Джек, Сэм, Джессика». «Рошонда», — добавил Элджей, — «Дуэйн». «И Элис, и даже Немезис». Вдруг Энджи сказала: «Элис не умерла». Джилл и Элджей резко обернулись к ней, сидящей на плечах у Карлоса. «Что? Элис не умерла?» «Детка», — сказала Джилл, — «ей пробила грудь, я не думаю». «Я знаю, что ты думаешь», — взволнованно сказала Энджи, — «но я знаю, что она не умерла». Джилл почувствовала, что мороз прошел по ее коже, отчасти из-за того, что Элис была изменена Амбреллой до такой степени, что даже смерть не могла остановить ее, отчасти из-за того, что если она была жива, то находилась под обломками Си-89, что значило, что Амбрелла найдет ее.